131. О правилах движения денежных потоков нового времени. Фонд оплаты труда и сфера присвоения. После короткого рассмотрения революции, что произошла в правилах движения денежных потоков и оформилась под влиянием идеи Иисуса Христа, к восприятию которых общество того далекого времени уже созрело, продолжим наше путешествие во времени с целью изучения изменений в области правил движения денежных потоков. Мы пропустим время рабства, феодализма, потому что в нашем пока еще не детальном рассмотрении это только бы затянуло повествование. Мы продолжим с той поры, которую называют эпохой капитализма. Тем более, что она, раз начавшись, еще нигде и никогда ни на секунду не прерывалась, в том числе и в СССР. И в странах так называемого социалистического содружества. Последнее утверждение может показаться необычным, но анализ с применением положений модульной теории дает именно такую картину. Но не это главное. Мы помним, что наша задача рассмотреть, понять, как с течением времени меняются правила движения денежных потоков, каким следствием их изменения приводят. В плане рассмотрения исторического развития правил движения денежных потоков и модулей нужно понять некоторые подробности и заблуждения. Широко распространено мнение, что стремление к всемерному уменьшению заработной платы наемных работников происходит по причине отменной жадности каждого отдельно взятого капиталиста, ну а при сложении капиталистов в класс само собой, их отдельные жадности перемножаются. Вот и думают, что именно жадность рождает страшный и хищный класс эксплуататоров. В таком мнении нет понимания объективной стороны вопроса. И потому в нем содержится лишь тысячная или даже миллионная часть истины. Дело в том, что правила движения денежных потоков, которые грабят наемного работника, складываются совершенно естественным образом и признаются абсолютным большинством как населения вообще, так и наемных работников в частности. Чтобы понять, почему так получается, самым добросовестным образом поставьте себя на место хозяина. Представьте, что вы, как говорили раньше, выбились в люди, являетесь хозяином, допустим, предприятия, выпускающего обувь. Вам, как хозяину, понятны простые правила движения денежных потоков, составляющих основу любого предприятия. Все, что вы закупаете, на что тратитесь, кожа, подметки, инструмент, энергия, ремонт, приобретение оборудования и так далее, составляет себестоимость продукции вашего предприятия. Разница между доходами и себестоимостью составляет прибыль вашего предприятия, то есть того, что реально к вам прибыло и останется в вашем кармане. Ах да, слышится дополнение о том, что в кармане останется гораздо меньше, ведь из кармана еще нужно отдать налоги. Это на самом деле так. Вы напомнили о неизбежных затратах, и они на самом деле могут серьезно уменьшить вашу прибыль. Примем пока к сведению, что да, такие расходы тоже есть, и на время забудем о них. Но зато теперь мы можем со спокойной душой заявить, что главное у нас перечислено. Теперь посмотрим на схему 7. Обратите внимание, что в составляющие себестоимости входит еще и фонд оплаты труда, о котором пора поговорить, потому что мы подошли и к одной из главных забот, лежащих на плечах хозяина – распределению прибыли. То есть к установлению правил движения денежных потоков, согласно которым будет распределяться созданный результат труда. А если мы вспомним, что властный процесс осуществляется с помощью правил движения денежных потоков, то мы сейчас будем как раз анализировать, как и под действием каких причин этот властный процесс формируется. Приготовьтесь, сейчас вы начнете жестко урезать заработную плату ваших наемных работников. И не жадность будет руководить вами, а жестокая необходимость. Следите внимательно за рассуждениями и упаси вас Бог, хоть на минуту расслабиться и забыть, что вы хозяин. И что именно вы, а не чужой дядя, отвечаете за все. И за процветание предприятия, и за будущую зарплату своих работников, как работающих сейчас, так и других, которых вы наймете дополнительно, соответственно расширению дела, за которое отвечаете также вы. Да и за семейный бюджет перед своей семьей отвечаете также вы, а не профсоюзный комитет. Чтобы с успехом нести бремя, налагаемое на вас делом, кстати, делом полезным для всех, обувь-то нужна всем, вы делаете все от вас зависящее, контролируете сбыт, изучаете рынок, следите за капризами моды, вы проводите долгие вечера в расчетах и раздумьях, и все кончается одним и тем же – нужны деньги. Нужны деньги на закупку материалов для изготовления очередной партии продукции. А сколько на это потребуется денег? Как определить? Задача особенно трудноразрешимая в условиях нестабильных, непредсказуемых цен. Нужны деньги для выплаты кредитов и процентов по ним. Нужны деньги на переоборудование и расширение производства. Нужны деньги на новые модели и материалы, чтобы не отставать от моды, а значит и от спроса. Нужны деньги на рекламу, а далее еще расходы, и снова деньги нужны. И пухнет голова, где их взять? Источник один, прибыль, и нет других. А чтобы повысить ее, есть один единственный путь – всемерное уменьшение заработной платы наемных рабочих. Это обусловлено механизмом образования прибыли. Посмотрим, как образуется прибыль. Скажите, пожалуйста, можно ли изготовить вещь, прежде чем будут закуплены и, соответственно, оплачены материалы, из которых она должна быть изготовлена? Ответ понятен – нет. А можно ли сказать, что прибыль уже получена в момент окончания изготовления товара? Ответ опять же понятен – нет. Только после того, как оплачены все материалы и комплектующие, вещь изготовлена и продана, полученный доход покроет затраты, и только тогда. А у вас на руках останется их разница, прибыль. Конечно, возможен вариант, когда в силу каких-то причин договариваются поставить материалы в долг, но цены и общие суммы выплаты за материалы согласовываются заранее, как говорят на этом берегу. Понятно, что это обстоятельство не влияет на механизм образования прибыли, на ее величину, потому что на месте оплаты образуется долг, и его надо отдавать, а в случае задержки еще и с процентами. Еще раз посмотрим на схему 7. Все составляющие, что показаны на схеме ниже фонда оплаты труда, к моменту образования прибыли уже состоялись. Они в прошлом, а в прошлом ничего уже не изменишь. Нет машины времени, на которой можно было бы летать в прошлое и договориться о новых, более низких ценах на сырье и другие материалы, и тем более повлиять на величину прибыли. Все затраты уже случились и оплачены. И единственное, что в момент образования прибыли можно уменьшить, это фонд оплаты труда. В таких условиях уменьшение зарплаты – единственный путь повышения прибыли. И повторимся, тем, кто видит в стремлении хозяина урезать зарплату наемных работников только жадность, нужно зарубить себе на носу, что прибыль нужна прежде всего для расширения и совершенствования производства, для расширения и укрепления его связи и так далее, основы стабильного существования всего общества. Конечно, есть еще один путь повышения прибыли. Это всемерное повышение выработки продукции в единицу времени. Ясно, что по этой причине вы, как хозяин, цените только напряженный труд, что также кажется совершенно естественным и понятным. И никакие новшества не ослабят напряженности труда. Максимум прибыли получается лишь тогда, когда в полном напряжении работают и люди, и техника. Естественно, что при непрерывном совершенствовании как людей, так и применяемой техники. Да и выпускаемой продукции тоже. Как же иначе? Но обратите внимание, ни совершенствование машин, ни совершенствование людей порядка образования прибыли не изменяет. И никакие совершенствования в области напряжения труда и повышения производительности труда изменить порядок образования прибыли в рассматриваемых нами условиях не могут. Тут в любом случае все остается по-прежнему. На момент образования прибыли все необходимые затраты уже сделаны, и увеличение прибыли возможно только через уменьшение заработной платы наемных работников. Это единственный надежный и понятный магистральный путь. Жизнь, особенно конкуренция, заставит вас следовать ему даже в том случае, если вы в душе и противитесь такому порядку вещей. Ведь смотрите, что получается. Если два производства, принадлежащие разным хозяевам, имеют одинаковую техническую и организационную основу, то в конкурентной борьбе победит то из них, которое в целом умудрится более другого урезать общий фонд оплаты труда своим наемным работникам и тем самым выделит более другого средств на совершенствование производства, на его расширение, рекламу и так далее. Еще раз обратим внимание на то, что все вышеописанное происходит совершенно автоматически, абсолютно естественным образом. А пока снова обратимся к нашей схеме и вернемся к теме урезания заработной платы. Схема 7 позволяет полнее ощутить следствия, которые наступают от существования разбираемых правил движения денежных потоков, которые добавляют участнику причин для урезания зарплаты наемному работнику. С одной стороны, как мы уже разбирали, частник вынужден урезать заработную плату наемных рабочих, потому что логика производства обязывает его это сделать. Но с другой стороны, право, данное собственникам частнику, в известных рамках устанавливать правила движения денежных потоков, дает ему законную возможность много тратить на себя лично. И как бы ни был скромен наш частник, данное собственникам, то есть записанное в законах правилами движения денежных потоков, возможность тратить на себя лично столько, сколько захочется, заставит его тратить на себя лично много больше, чем он бы хотел. Это опять-таки легче понять, если вы снова самым добросовестным образом встанете на место хозяина-частника. Положение, если угодно, профессия, должность хозяина-частника заставит вас все время поддерживать контакты с другими, такими же хозяевами-частниками. Вам потребуется как-то себя представлять. На многих предприятиях существует даже отдельный денежный фонд. Он так и называется – представительский. Ведь некоторая демонстрация величины вашего личного дохода всем показывает, насколько вы умный и удачливый делец, и можно ли с вами надежно иметь дело. Как известно, по одежке встречают, а в случае с хозяином-частником эту известную всем пословицу, видимо, уместно будет закончить так, а по деньгам провожают. Должность хозяина-частника обязывает демонстрировать преуспевание. Это жизненно важно для того, чтобы с вами желали иметь дела и контакты. Например, очень много в вашем преуспевании значит своевременная информация, а она тем обширнее и достовернее, чем шире ваши связи. А они также требуют денег. Возьмет свою долю прибыли для создания облика преуспевания и семья, ведь ее положение – это также престиж, визитная карточка вашего успеха. Образование детей, да еще с учетом престижности, тоже потребует своих и немалых расходов. Всех обстоятельств, которые обяжут вас тратить на себя лично, возможно, больше, и не перечислить, достаточно вспомнить о таком явлении, как престижный уровень потребления, нам, кстати, совершенно незнакомым. Этот страшный тиран состоит в том, что на каждой ступеньке общественной лестницы существуют свои жесткие каноны, которые практически полностью определяют вашу материальную и духовную жизнь. Согласно им, вы, например, обязаны ездить на машине маркой не ниже, покупать одежду в магазине рангом не хуже, давать банкеты и приемы не реже, на которых должно быть того и того не менее, иметь квартиру площадью не менее, и многое-многое другое. И если вы вдруг этих стандартов престижности не выдерживаете, то с вами перестают иметь дела. Вы лишаетесь информации и поддержки, где надо, и прочее, прочее, прочее. Класс просто выбросит вас за несоблюдение его часто негласных правил, стандартов поведения и потребления. Высказывание одного зарубежного деятеля может показаться нам каким-то кокетливым умничанием. Я могу обойтись без необходимого, но я не могу обойтись без лишнего. А он просто сказал, как ему на самом деле живется. Он вынужден отказывать себе в необходимом, но приобретать лишнее. Так что нужды производства и то, о чем мы сейчас говорили, обычаи класса, заставят вас вновь и вновь резать и резать заработную плату наемным рабочим. В конечном итоге заработная плата у них получается во много раз меньше, чем могла бы быть. То есть получается резкое перераспределение доходов. Это явление видят и так или иначе признают все. Но это бы еще половина беды. Во много раз урезанная зарплата наемных рабочих вызывает много других разрушительных следствий. Среди них едва ли не главное состоит вот в чем. Сфера распределения меняет структуру производства. 132. Сфера распределения меняет структуру производства. Наличие больших денег участника и жесткая обязанность много тратить на себя, отсутствие денег у наемных рабочих приводит к тому, что вся сфера производства начинает ориентироваться на деньги частника. Других-то очень мало. На денежный спрос частника. И теперь уже через деньги именно частник, то есть ограниченное число людей, начинает определять, что и в каких количествах должно выпускать производство. И опять-таки, заметьте, происходит это абсолютно автоматически. Прекращается выпуск самого необходимого для людей, простых продуктов, лекарств, доступного жилья и услуг. А причина одна и очень проста. У большинства людей нет денег, чтобы это все приобретать. Спрос, как вы понимаете, по этой причине со стороны населения падает, хотя оно мучается в приобретении даже самого простого и необходимого. А вот большие деньги частника спрос предъявляют. И все, что эти деньги желают приобрести, естественно, выпускается. Соответственно, этому изменяется и профиль, и ориентация производства на желаемое частником. Так как все это желаемое, частник в состоянии купить. У него для этого деньги есть. Таким образом, перекос в распределении денег приводит к перекосу и в производстве. Начинается производство того, на что предъявляется денежный спрос. А интересы большинства населения остаются неудовлетворенными, так как оно не в состоянии заплатить за необходимое. Но даже и это не вся беда. Вспомните высказывание зарубежного деятеля: «Но я не могу обойтись без лишнего». Вот в чем еще одна беда. Мало того, что разобранный механизм, такие правила движения денежных потоков в своих следствиях дают горы несправедливости в чисто человеческом плане. Гораздо хуже то, что они плюс к этому через денежный спрос частника заставляют производить то, что никому не нужно. Действительные потребности людей перестают определять характер производства и перечень производимых услуг и товаров. Производится то, что вообще никому не нужно, в том числе, как мы только что разбирали, не очень нужное и частнику. Вот беда так беда. Во имя изготовления того, что никому не нужно, уничтожаются последние леса, истребляются и лишаются места обитания многие виды живых существ, от жизни которых зависит наша собственная жизнь. Что может быть хуже этого безумия? Экологи еще лет 20-30 назад подсчитали, что на планете Земля на каждого жителя в год перерабатывается до 27 тонн различного вещества нашей планеты. В год. Причем непосредственно для необходимых нужд в нужное дело идет всего 3%, а 97% – это, так сказать, артель «Напрасный труд», прямое следствие негодных правил движения денежных потоков. Вдумайтесь, 97% работы и расхода ресурсов впустую. Да мало бы впустую. Может быть, людям больше нечем заниматься, как впустую переводить свое время и силы. Но ведь эти 97% обозначают, что напряженность с ресурсами, с экологическим угасанием планеты на 97% связана с человеческой неспособностью понять и исправить правила движения денежных потоков. Такое положение уже впрямую угрожает существованию жизни, а значит и человека на Земле, потому что дает неисчислимое количество отрицательных экологических следствий. Но здесь мы сильно забегаем вперед. Конечно, в таком положении проще всего увидеть и обвинить обжору хозяина-частника, что часто и делается. Но необходимо научиться во всем, что мы здесь рассматриваем, в первую очередь видеть процессы, их зависимость от устройства правил движения денежных потоков, от конструкции модулей. Кстати, очень хорошо эта человеческая мясорубка показана в романе Шишкова «Угрюм река». Кто не читал, прочтите. И постарайтесь войти в положение главного героя книги Прохора Громова. Постарайтесь вдуматься и понять, как это он от мечты о светлых и просторных домах для рабочих опустился до убийства. Вам в этом случае станет понятнее, о чем идет речь в нашем повествовании.